Глава 54. Воин. Часть 1. Империя Туран была большой страной прямо в середине восточной части центрального континента. Это была относительно молодая страна, за плечами которой не было даже 100 лет истории. Утверждалось, что правитель был потомком героя много веков назад, а еще было известно, что страна почитала героев как свою религию. Ну, по крайней мере, так сказано в путеводителе. Видимо, первый правитель, прародитель их родословной, появился из ниоткуда и сказал так, поэтому никто не знает, правда это или нет. Хотя предполагается, что в этой стране родился один из настоящих героев нынешнего поколения. Герой. Мне было интересно, действительно ли они существуют. Ходили слухи, что они были сильнее драконов, но как человек, ставший монстром, я действительно не могла поверить, что кто-то может обладать такой силой, оставаясь человеком. Ва! Хорошо, учитель, давайте начнем. И именно здесь появилась монохромная обезьяна-панда со своими знаниями об этом мире. Он начал свой урок истории с учебника, который мы стащили из замка уже несуществующего Квазикса. Как правило, сила определенной формы жизни в этом мире зависела от общего количества маны, которой она обладала. До тех пор, пока существо состояло из плоти и крови, количество энергии, которое оно могло содержать, зависело от его физических размеров, прямо как и у обычных животных. Исключением являются лишь духовные формы жизни, такие как я. А драконы были монстрами среди монстров. Они были большими, крепкими и обладали большим запасом магии благодаря элементарной энергии, заключенной в их телах. Все это в совокупности делало их чрезвычайно сильными. Не значит ли это, что духовные формы жизни, не ограниченные физическим телом, будут самыми сильными? Не совсем. Например, элементали не могут существовать в местах, где отсутствует их составной элемент, а демонам требуется причина для существования, например, контракты. Но, судя по всему, демоны, проживающие несколько тысячелетий, знали немало лазеек, таких как приобретение различных атрибутов, поэтому у них не было проблем. А я, в свою очередь, имею контракт с мировым древом. Это действительно умный питомец. Это монохромная обезьяна, если не ошибаюсь? Спросил странствующий торговец рядом со мной, восхищенно вздохнув. Угу. Человеку было скучно, и поэтому он присоединился к уроку панды. На самом деле обезьяна просто открывала книгу и указывала на страницы. Мы выстроились в очередь для пограничного контроля, чтобы попасть в Империю Торан. Одной из причин, по которой я прибыла сюда, было, конечно, предложение Блобси и Панды, но другая причина заключалась в том, что я хотела посмотреть, какие защитные меры принимает большая страна. В конце концов, я довольно эффектно сносила саженцы. Кроме того, я была настроена произвести серьезный сбор информации. Ситуация значительно изменилась. Я не могла позволить себе полагаться только на путеводитель. Знаете, с их интеллектом монохромные обезьяны довольно популярны в качестве домашних животных. Юная леди, не хотите ли вы с ним расстаться? Я могу заплатить вам 10 маленьких золотых. Не хочу. Очевидно, сородичи панды были довольно популярны, но их средой обитания были южные и юго-западные континенты. Я слышала, что с тех пор, как я начала свои энергичные прогулки в тот регион, людям стало намного сложнее находить монохромных обезьян, доступных для продажи. И это был только панда. Блобси была намного реже. Я задалась вопросом, станет ли она целью. Понятно. Как жаль. Что ж, ваша очередь почти наступила. Угу. Мужчина выглядел разочарованным, но легко отступил. Я подошла к пограничникам. По моему опыту, новоприбывшим в провинциальный город, как правило, не приходилось сталкиваться со строгим досмотром по сравнению со столицей. Магические поезда выполняли часть повозок, но среди средних и малых торговых компаний, которые занимались товарами для простолюдинов, многие по-прежнему предпочитали повозки поездам из-за их более низкой стоимости. Помимо торговцев, провинциальные города также видели интенсивный трафик от авантюристов, которые охотились поблизости. Вот почему слабая безопасность в провинциальных городах, где стражи врат не заботились ни о чем, кроме быстрого взгляда на идентификационную карту, обычно считалась чем-то желательным, а не недостатком. И все же, как я и опасалась, теперь даже города в глуши начали серьезно проверять мою карту. Хорошо, проходите. Но не то, чтобы они использовали магию или что-то более дотошное. Благодаря стилю Блобси, я теперь выглядела как девочка с каштановыми волосами. Я показала им свою карту авантюриста, и они вот так просто меня впустили. Очевидно, это не та карта, которую Тис тогда сделал для меня. Я бы сама напросилась на неприятности, если бы показала ее. Полулюди сопротивления помогли мне создать другую в гильдии авантюристов, которой не было на тот момент людей. Ладно, мисс авантюристка, надеюсь, мы встретимся снова. Торговец средних лет, человек, который помог мне убить время своими разговорами, попрощался и ушел. Даже после того, как я сняла капюшон, ни он, ни стражники у ворот не проявили никаких подозрений. Моя маскировка держалась. В таком случае, возможно, я даже смогу войти в здание гильдии. С тех пор, как я пришла в этот мир, у меня не было ни минуты, чтобы расслабиться. Неплохо было бы устроить экскурсию по городу. Империя Торан, или скорее весь восточный континент, выглядел как Средний Восток Земли. Согласно новой книге «Одинокая Игдрасия», купленной мной и представляющей собой серию путеводителей по каждому из континентов, причина, по которой эта страна так сильно развилась, несмотря на то, что существовала всего около века, заключалась в их доступе к местоположению своего рода черного масла из-под земли, полностью отличного от животных жиров или растительных масел. Обычное название для нее – «горящая вода». Обработка маной приводила к получению материала, который был одновременно легким и прочным. Этот материал и был их источником богатства. Это пластик, да? И из-за того, что, как я догадывалась, было чрезмерным потреблением маны, в течение столетия их леса заменились пустынями. Это привело к тому, что пластик заменил дерево в качестве основного материала для их продуктов, и все это превратилось в нескончаемый цикл опустошения, который в итоге привел к нынешнему климату. Путеводитель просто отмахнулся от этого как от странного и неприятного развития событий. Но я думаю, что им стоило бы уделять больше внимания этой проблеме, потому что через пару столетий это место станет настоящей пустыней. При нынешних обстоятельствах страна полагалась на импорт продуктов питания с других континентов. Похоже, их пластиковые изделия продавались по хорошей цене благодаря легкости и прочности. Но на поиск и добычу сырья, которым была горящая вода, они затрачивали огромное количество маны. Как только саженец исчезнет с этой земли, страна мгновенно рухнет. Хотя моей целью было уничтожение и перерождение саженцев, а не людской геноцид, учитывая обстоятельства, выходило, что это одно и то же. И все же... Осматривая город, у меня возникали такие мысли, как «это выглядит красиво» или «вон то здание крутое», но на этом все. Я удивлялась своему отсутствию эмоций. У меня никогда не было воспоминаний о выходах с семьей. Мир, который я знала, был просто пузырем. Сначала чулан и балкон, а затем, когда я переехала в детский дом, комната с двухъярусными кроватями и помещение для экспериментов. Сначала я подумала, что, возможно, мое отсутствие интереса было связано с тем, что все о внешнем мире я узнавала лишь посредством библиотечных книг. Но через некоторое время, прогуливаясь по городу, ответ сам пришел ко мне. Мне не становится холодно, когда я касаюсь льда, и не жарко, когда я приближаюсь к огню. Возможно, это кажется очевидным, но я отличалась тем, что огонь не может меня обжечь, а холод заморозить. На улицах горожанам приходилось укрываться тканью, чтобы не получать солнечные ожоги, а внутри помещений жара вынуждала их легко одеваться. Но для меня они казались персонажами на экране. «Должно быть тяжело», — мимолетно подумала я, и это было наибольшее сочувствие, которое я могла им выказать. Сначала я подумала, что это сделало меня похожей на тех игроков, которые не осознавали, что этот мир реален. Но затем я поняла главную причину своего отношения. Я стала чем-то отличным от людей. Чем-то большим. Я была демоном высокого ранга. И теперь, когда я стала истинным демоном, мое счастье больше не совпадало с человеческим. Когда я была человеком, я хотела поесть, когда была голодна, хотела, чтобы кровать не была холодной, и хотела, чтобы мои раны заживали быстрее. Я много чего хотела. Но теперь мои желания улетучились. А с ними еще несколько вещей. Пока я гуляла, погруженная в бессмысленное размышление, панда на моем плече сказал мне, что за нами следуют какие-то странные люди. И я, и Блобси заметили их взгляды и присутствие, но досадно было то, что мы не могли знать, был ли это простой интерес или враждебность. Раньше я нашла бы способ спрятаться, но на этот раз, однако, мое любопытство привело меня в переулок, чтобы заманить их. Я задалась вопросом, был ли страх одной из тех вещей, которые я потеряла вместе со своей человечностью. Исходя из ощутимого присутствия поблизости, один из них обладал довольно большой силой. Это порождало интерес. «Эй, маленькая леди! Разве ты не знаешь, что здесь опасно?» Вскоре после того, как я вошла в переулок, подошли трое мужчин, преследующих меня. Один из них произнес настолько заезженную фразу, что она была бы уместна в музее. «Что вы имеете в виду, мистер?» спросила я в ответ. «О, просто небольшое предупреждение. Это ведь монохромная обезьяна у тебя. Удивительно, она здесь довольно редкая. Тебе следует знать, что если таскать ее в открытую, то это привлечет некоторых сомнительных людей. Но не волнуйся, мы позаботимся о ней за тебя». «И мы знаем хорошую работу для такой милой леди, как ты. О, ничего сложного. Надо просто раздвинуть ноги перед несколькими стариками». «Выполнив столь простую работу, ты расплатишься с нами за добрый совет». Все трое синхронно засмеялись, как будто во всем этом было что-то смешное. Так панда, оказывается, довольно популярен. Тот торговец предложил за него 10 маленьких золотых, поэтому я не удивлюсь, если в действительности он стоит вдвое большую сумму. Обычно я бы сразу заморозила их всех и позволила Блобси перекусить несколькими мороженными, но не в этот раз. Я молча стояла, ожидая их шага. Они, должно быть, подумали, что я проглотила язык из-за страха. Трое ухмыльнулись и рванулись вперед, пытаясь запугать меня. «Правильно, просто следуй за нами, и ты не пос...» Один из приближающихся мужчин внезапно закричал и упал на землю. «Что?» Когда первый удивленно обернулся, другой застонал и рухнул на землю. Последний оставшийся мужчина в панике выхватил кинжал. Что-то быстро прилетело в него, разбив лезвие кинжала и ударив мужчину в голову, отправляя его в бессознательное состояние. С тремя мужчинами разобрались мгновенно. А затем человек, спрятавшийся в тени переулка, взвизгнул и помчался к главной улице. «А, это же тот симпатичный торговец! Мне показалось странным, что он так легко уступил». Оказалось, это он приложил к этому руку. И снова что-то последовало вперед и врезалось ему в спину, без особых усилий лишая его сознания. Это было что-то маленькое, может быть, просто камень, и оно мгновение ока отправило всех людей в страну грез. Я не двигалась. У входа в переулок появился высокий и широкий мужчина. За его спиной светило солнце. Он ворвался в переулок и внезапно закричал на меня. «Слушай, тебе не стоит так беспечно ходить по переулкам. В твоем возрасте ты уже должна знать, как избегать подозрительных мужчин. Сколько тебе лет?» 11. «Черт возьми, да ты еще младше, чем я думал!» Он неожиданно появился, чтобы спасти меня, и также внезапно начал свою лекцию. И когда я дала честный ответ, он был так удивлен, что отступил на несколько шагов. И это была моя первая встреча с мужчиной, с которым я буду встречаться снова и снова.